или на Малой Бронной, совсем такие же. И как те на Таганке или на Малой Бронной, они часто почти не знали о своих прадедушках и прабабушках. Я, может быть, даже чаще, чем они, воображал себе, что вот было когда-то такое время, когда тут, на этой сцене, стояло сразу несколько таких великих актеров, как Качалов. О, что это был тогда за театр? У Качалова было лицо истинного интеллигента, а теперь лица, в общем, попроще. Да и таких талантов, пожалуй, тоже нет. Как говорил Дорн в «Чайке», блестящих дарований теперь мало. Это правда. Но средний актер стал гораздо выше. Впрочем, раз это говорил Дорн, стало быть, во все времена, возможно, казалось, что современная сцена по сравнению с прежней пала. Нет, сцена не падает, вероятно. Скорее всего, меняются задачи, меняется с ними и облик актера. Ничего тут не поделаешь. Во всяком случае, мне, хотя я и часто вспоминал того же Качалова, было тем не менее интересно работать, допустим, с Евсигнеевым. Иногда я даже думал, что по таланту он, может быть, и не уступает тем великим предшественникам. Разница главным образом не в таланте, а в каких-то иных условиях, в которые были поставлены те актеры. Но что это за условия? Даже теперь, идя по заднему дворику МХАТа, лежащему между основным зданием и мастерскими, я то и дело представлял себе, что вот когда-то тут проходил Немирович Данченко, которого я и в глаза не видел, но о котором я, совсем не прямой его потомок, столько знаю. Знаю, будто работал с ними и со всеми, знаю через оставшиеся спектакли, теперь уже почти не идущие, через книги и устные рассказы. Знаю по множеству легенд. Но ведь это было когда-то живо, когда-то человек этот вел репетиции, вел их именно так, а не иначе. Имел такое-то кредо, и актеры становились учениками. Они впитывали это богатство, этот опыт, эту мудрость и это знание ремесла и искусства. Они впитывали эту личность и становились артистами от одного соприкосновения с учителем, от одного репетиционного общения с ним. Не всякому попадает такое счастье чувствовать себя учеником. Многие не знают этого счастья. Многие думают как раз о том, чтобы скорее выйти из ученичества, поскольку оно, это ученичество, им как острый нож. Однако лучшие годы любого мхатовца были именно при жизни учителей. А когда их не стало и пришла самостоятельность, счастье стало меньше, чем прежде. В искусстве нельзя работать, не имея кумира, разумеется, подлинного, а не фальшивого. Но там, в Амхате, были подлинные кумиры. И это поднимало таланты, укрупняло содержание индивидуальностей, собирало в один кулак все, что есть в человеке. Еще неизвестно, что делал бы Москвин без Немировича Данченко, который учил его всю жизнь. И вот из молодого человека, конечно, талантливого, но достаточно нескладного, получился Москвин. Такова уж черта современного драматического театра. Без большой режиссуры нет большого артиста. Вы скажете, есть исключения. Но они, как известно, лишь подтверждают правила. И если твои артисты недостаточно велики, то они зеркало тебя самого. Вот почему лично я давно уже перестал сердиться на артистов. Это все равно, что сердиться на зеркало. Ах, какие у меня в этом зеркале пустые глаза. Ах, какая у меня в этом зеркале глуповатая улыбка. Станиславский и Немирович Данченко поставили всего Чехова, ряд пьес Горького, поставили Меттерлинка, Ибсена, Гауптмана, Достоевского, Толстого.